Я помню снег, мне твои слова как вода, на моей дороге весна. Я помню снег, ты помни свет, чистые глаза как слеза, и в моей постели зима. Ты помни свет, а я держу твои рукава. Последние секунды твоя, дурман сильнее слез аромат. Я знаю, что любовь это яд. Я знаю, что любовь это яд, как в тему самый лучший наряд. Не отводи, смотри мне в глаза. Ты знаешь, что любовь это себе взгляд.